Глава 18. В поисках воды. Озером Салина-Гранде заканчивается ряд небольших озер, которые тянутся между Сьерра-де-ла-Вентана и Сьерра-Гуамини. Раньше к Салина-Гранде направлялись из Буэнос-Айреса целые экспедиции для добывания соли, так как вода его содержит весьма значительное количество хлористого натрия. Но теперь из-за сильной жары вода испарилась, и осевшая соль превратила озеро в огромное сверкающее зеркало. Когда Талькав говорил о питьевой воде Салина-Гранде, он в сущности имел в виду не самое озеро, а пресные речки, впадающие в него во многих местах. Но сейчас и они пересохли, все выпило палящее солнце. Легко представить себе то подавленное состояние, которое овладело путешественниками, измученными жаждой, когда они увидели высохшие берега Салина-Гранде. Надо было немедленно принять какое-нибудь решение. Воды в бурдюках оставалось немного, да и та была наполовину испорчена и не могла утолить жажду, а она жестоко давала себя чувствовать. И голод, и усталость забывались перед этой насущной потребностью. Изнуренные путешественники приютились в Рукка, кожаной палатке, раскинутой в оставленной туземцами в небольшом овраге. Лошади, лежа на илистых берегах озера, с видимым отвращением жевали водоросли и сухой тростник. Когда все разместились в Рукка, Паганель обратился к Талькаву и спросил, что, по его мнению, следовало делать. И географ, и индеец говорили быстро. Но Гленарвану все же удалось разобрать несколько слов. Талькав говорил спокойно, а Паганель жестикулировал за двоих. Их диалог длился несколько минут, затем патагонец, замолчав, скрестил руки на груди. — Что он сказал? — спросил Гленарван. — Мне показалось, что он советует нам разделиться. — Да, на две группы, — ответил Паганель. Те, у кого лошади еле передвигают ноги, пусть как-нибудь продолжают путь вдоль 37-й параллели. Те же, у кого лошади в лучшем состоянии, должны, опередив первый отряд, отправиться на поиски реки Гуамини, которая впадает в озеро Сан-Лукас в 31 миле отсюда, 50 километров. Если воды в этой реке достаточно, второй отряд подождет товарищей на ее берегах. Если же Гуамини тоже пересохла, направится обратно им навстречу, чтобы избавить их от напрасного перехода. — А тогда что делать? — спросил Том Остин. — Тогда придется спуститься на 75 миль к югу, к отрогам Сьерра-де-ла-Вентана, а там рек очень много. — Совет неплох, — сказал Гленарван, — и нам нужно немедленно последовать ему. Моя лошадь еще не очень ослабела от жажды, и я могу сопровождать Талькава. — О, милорд, возьмите меня с собой, — взмолился Роберт, как будто дело шло об увеселительной поездке. — Но сможешь ли ты поспевать за нами, мальчик? — Да, у меня хорошая лошадь, она так и рвется вперед. — Так как же, милорд? — Прошу вас. — Хорошо, едем, мой мальчик, — согласился Гленарван. Он, в сущности, был очень рад, что ему не придется расставаться с Робертом. Не может же быть в самом деле, чтобы нам втроем не удалось найти какой-нибудь источник свежей и чистой воды. — А я? — спросил Паганель. — О, вы, милейший Паганель, останетесь, — отозвался майор. — Вы слишком хорошо знаете и 37-ю параллель, и реку Гуамини, и вообще все пампасы, чтобы покинуть нас. Ни Мюллериди, ни Вильсон, ни я, никто из нас не сможет добраться до места, которое Талькав назначит для встреч. Под знаменем же храброго Жака Паганеля мы смело двинемся вперед. «Приходится покориться», — согласился географ, очень польщенный тем, что его поставили во главе отряда. «Но смотрите только, не будьте рассеяны», — прибавил майор. «Не заведите нас ни туда, куда надо, например, обратно к Тихому океану». — А вы заслуживаете этого, несносный майор, — смеясь, — сказал Паганель. — Но вот что скажите мне, дорогой Гленарван, как будете вы объясняться с Талькавом? «Я полагаю, что нам с патагонцем не придется разговаривать», — ответил Гленарван. «Но в каком-нибудь экстренном случае тех испанских слов, которые я знаю, хватит для того, чтобы мы поняли друг друга». «Так отправляйтесь в путь, мой достойный друг», — сказал Паганель. «Сначала поужинаем», — сказал Гленарван, — «и, если сможем, выспимся перед отъездом». Путешественники закусили в сухомятку, что, конечно, мало подкрепило их, а затем, за неимением лучшего, улеглись спать. Паганелю снились потоки, водопады, речки, реки, пруды, ручьи, даже полные графины. Словом, снилось все, в чем содержится питьевая вода. То был настоящий кошмар. На следующий день в 6 часов утра лошади Талькава, Гленарвана и Роберта Гранта были оседланы. Их напоили оставшейся в бурдюках водой, пили они с жадностью, но без удовольствия, ибо вода эта была отвратительная. Когда лошади были напоены, Талькав, Гленарван и Роберт вскочили в седло. «До свидания!» — крикнули остающиеся. «Главное, постарайтесь не возвращаться!» — добавил Паганель. Вскоре патагонец, Гленарван и Роберт потеряли из виду маленький отряд, оставленный на попечении географа. «Десертио де ла Салинас», то есть пустыня озера Салина, по которой ехали 3 всадника, представляла собой равнину с глинистой почвой, поросшую чахлыми кустами футов в 10 вышиной, низкорослыми мимозами, курамамель и кустарниками юмма, содержащими много соды. Кое-где встречались обширные пласты соли, отражавшие с необыкновенной яркостью солнечные лучи. Если бы не палящий зной, эти барерос, земли, пропитанные солью, можно было бы легко принять за обледенелые участки земли. Контраст между сухой, выжженной почвой и сверкающими соляными пластами придавал пустыне своеобразный и интересный вид. Совершенно иную картину представляет находящаяся в 80 милях южнее Сьерра-де-Ла-Вентана, куда, если река Гуамини пересохла, пришлось бы спуститься нашим путешественникам. Этот край, обследованный в 1835 году капитаном Фицроем, главой экспедиции на Бигле, необыкновенно плодороден. Здесь находятся роскошные, лучшие на индейских землях пастбища. Северо-западные склоны Сьерра-де-Ла-Вентана покрыты пышными травами. Ниже расстилаются леса, состоящие из разных видов деревьев. Там растет альгаробба, род рожкового дерева, плоды которого сушат, размельчают и готовят из них хлеб, весьма ценимый индейцами. Белое квебрахо, дерево с длинными гибкими ветвями, напоминающее нашу европейскую плакучую иву. Красное квебрахо, отличающееся необыкновенной прочностью. Легко воспламеняющееся наудубай, причина страшных пожаров. Вераро, с лиловыми цветами в форме пирамиды. И, наконец, 80-футовый гигант тимбо, под колоссальной кроной которого может укрыться от солнечных лучей целое стадо. Аргентинцы не раз пытались колонизировать этот богатый край, но им так и не удалось преодолеть сопротивление индейцев. Конечно, такое плодородие говорило о том, что сюда несут свои воды многочисленные речки, низвергаясь по склонам горной цепи. И в самом деле, речки эти даже во время сильнейших засух никогда не пересыхают. Но чтобы добраться до них, нужно было продвинуться к югу на 130 миль. Вот почему Талькав был, несомненно, прав, решив сначала направиться к реке Гуамини. Это было и гораздо ближе, и по пути. Лошади быстро неслись вперед. Эти превосходные животные, видно, инстинктивно чувствовали, куда направляли их хозяева. Особенно резва была Таука. Она птицей перелетала через пересохшие ручьи и кусты курамамель. Лошади Гленарвана и Роберта, увлеченные ее примером, смело следовали за ней, хотя и не с такой легкостью. Талькав же, словно приросший к седлу, служил примером для своих спутников. Патагонец часто оглядывался на Роберта. Видя, что мальчик сидит в седле уверенно и правильно, опустив плечи, свободно свесив ноги, прижав к седлу колени, индеец поощрял его одобрительными возгласами. Действительно, Роберт Грант становился превосходным наездником и заслуживал его похвалы. — Браво, Роберт, — говорил Гленарван. — Талькав, видимо, доволен тобой. — Чем же он доволен, милорд? — Доволен твоей посадкой. — О, я крепко держусь, вот и все, — краснея от удовольствия, — ответил мальчуган. — А это главное, Роберт, — продолжал Гленарван. — Ты слишком скромен, но я предсказываю тебе, что из тебя выйдет отличный спортсмен. — Что же, это хорошо, — смеясь сказал Роберт. — Но что скажет на это папа? Ведь он хочет сделать из меня моряка. Одно не мешает другому, хоть и не все наездники хорошие моряки, но все моряки могут стать хорошими наездниками. Сидя верхом на рее, приучаешься крепко держаться, а умение осадить коня, заставить его выполнять боковые и круговые движения, приходит само собой, это несложно. — Бедный отец, — промолвил мальчик, — как будет он благодарен вам, милорд, когда вы его спасете? — Ты очень любишь его, Роберт. — Да, милорд. Папа ведь был так добр к нам с сестрой. Он только и думал о нас. После каждого дальнего плавания он привозил нам подарки из всех тех стран, где он побывал. Но что бывало дороже всего, он, вернувшись домой, был так нежен, с такой любовью говорил с нами. О, когда вы узнаете папу, вы сами его полюбите. Мэри на него похожа. У него такой же мягкий голос, как и у нее. Для моряка это даже странно, не правда ли? — Да, очень странно, Роберт, — согласился Гленарван. — Я вот как будто вижу его, — продолжал мальчик, словно говоря сам с собой. — Добрый, славный папа. Когда я был маленьким, он укачивал меня на коленях, напевая старинную шотландскую песню об озерах нашей родины. Порой мне вспоминается мелодия, но смутно. Мэри тоже помнит ее. Ах, как мы любили его! Знаете, мне кажется, что только в детстве умеешь так любить отца. Но нужно вырасти, чтобы научиться уважать его, мой мальчик, — сказал Гленарван, растроганный признаниями, вырвавшимися из этого юного сердца. Пока они говорили, лошади замедлили ход и пошли шагом. — Ведь мы найдем его, правда? — проговорил Роберт после нескольких минут молчания. — Да, мы найдем его, — ответил Гленарван. — Талькав навел нас на его след, а патагонец внушает мне доверие. — Талькав — славный индеец, — отозвался мальчик, — без сомнения. — Знаете что, милорд? — Скажи, тогда я отвечу тебе. Я хочу сказать, что вокруг вас только славные люди. Леди Элен, я так ее люблю. Майор, всегда такой спокойный. Капитан Манглс, господин Паганель и все матросы Дункана такие отважные и такие преданные. — Я знаю это, мой мальчик, — ответил Гленарван. — А знаете ли вы, что лучше всех вы сами? — О, вот этого я не знал. — Так знайте, милорд, — воскликнул Роберт, хватая руку Гленарвана и горячо целуя ее. Гленарван тихонько покачал головой. Он продолжал бы разговаривать с Робертом, если бы Талькав жестом не дал им понять, чтобы они поторапливались и не отставали. Надо было спешить и помнить об оставшихся позади. Все трое всадников снова пустились вперед крупной рысью. Но вскоре стало ясно, что лошадям, за исключением Тауки, это не под силу. В полдень пришлось дать им часовой отдых. Они совсем выбились из сил и даже отказывались есть пучки альфа-альфы, разновидности люцерны, тощей и выжженной палящими лучами солнца. Гленарвана охватило беспокойство. Признаки засушливости не исчезали, и недостаток воды мог привести их к гибельным последствиям. Талькав молчал и, вероятно, думал, что в отчаянии приходить преждевременно, пока не выяснилось, пересохла или нет река Гуамини. Итак, он снова двинулся вперед и волей-неволей, понуждаемые хлыстами и шпорами, лошади поплелись шагом. Большего от них добиться нельзя было. Талькав мог бы опередить спутников. Таука в несколько часов домчала бы его до берегов реки. Разумеется, это не могло не прийти в голову патагонцу, и, разумеется, он не захотел оставить спутников одних среди этой пустыни. Вот почему он заставил своего скакуна умерить шаг. Не без сопротивления примирилась с этим Таука. Она становилась на дыбы, неистово ржала. Ее хозяин прибегнул не столько к силе, сколько к увещаниям. Ведь Талькав буквально разговаривал со своей лошадью, и Таука, если и не отвечала ему, то, во всяком случае, все понимала. Надо думать, что доводы патагонцы были очень вески, так как, поспорив некоторое время, Таука все-таки сдалась и подчинилась, правда, продолжая грызть у дела. Но если Таука поняла, чего от нее хотел Талькав, то и сам он сумел понять своего скакуна. Умное животное почувствовало признаки влажности в воздухе. Лошадь жадно втягивала его, шевеля языком, словно опускала его в спасительную влагу. Патагонцу стало ясно. Близко вода. Он подбодрил своих спутников, объяснив им нетерпение Тауки. Вскоре и две другие лошади тоже почуяли близость воды. Они напрягли последние силы и понеслись вслед за индейцем. Около 3 часов пополудни впереди в низине блеснула светлая полоса. Она переливалась под лучами солнца. — Вода! — сказал Гленарван. — Да, вода! Вода! — крикнул Роберт. Теперь им не нужно уже было погонять лошадей. Бедные животные, почувствовав прилив сил, неудержимо помчались вперед. В несколько минут они доскакали до реки Гуамини и, не останавливаясь, зашли по грудь в благодатную воду. Всадники поневоле последовали их примеру и приняли ванну, о чем им не пришлось жалеть. «Ах, как вкусно!» — воскликнул Роберт, упиваясь водой посередине речки. «Будь умерен, мой мальчик», — предупредил его Гленарван, сам, однако, не подавая примера этой умеренности. Некоторое время не было слышно ничего, кроме громких, торопливых глотков. Талькав же пил спокойно, не спеша, глотками маленькими, но длинными, как лассо, по патагонскому выражению. Он никак не мог напиться, и можно было опасаться, как бы он не выпил всю реку целиком. — Ну, видно, нашим друзьям не придется разочароваться в своих ожиданиях, — сказал Гленарван. — Добравшись до Гуамини, они найдут сколько угодно чистой воды, если только Талькав оставит что-нибудь на их долю. — А не могли бы мы отправиться им навстречу? — спросил Роберт. — Этим мы избавили бы их от нескольких часов тревоги и страданий. — Понятно, это можно было бы сделать, мой мальчик, но в чем же отвезти им воду? Ведь бурдюки остались у Вильсона. Нет уж, лучше нам ждать здесь, как было условлено. Учитывая расстояние, которое им надо проехать, притом проехать шагом, они прибудут сюда только ночь. Итак, приготовим для них хороший ночлег и ужин. Талькав, не дожидаясь предложения Гленарвана, уже отправился искать место для привала. Ему посчастливилось найти на берегу реки Рамаду, трехсторонний загон для скота. Это было превосходное убежище для людей, которые, как наши путешественники, не боятся спать под открытым небом. Поэтому они не стали искать ничего лучшего, и все трое растянулись на земле, чтобы просушить на солнце промокшее платье. «Место для ночлега у нас есть», — сказал Гленарван. «Подумаем теперь об ужине». Надо, чтобы наши друзья остались довольны своими посланными вперед гонцами. И, если я не ошибаюсь, им не придется жаловаться на них. Мне кажется, что, поохотившись с часок, мы не потеряем времени даром. — Ты готов, Роберт? — Да, милорд, — ответил мальчик, поднимаясь на ноги и беря ружье. Мысль об охоте пришла в голову Гленарвану потому, что на берегах Гуамини, казалось, собиралась вся дичь окрестных равнин. Целыми стаями поднимались тинаму, род красных куропаток, водящихся в пампасах, черные ржанки, желтые коростели и водяные курочки с великолепным зеленым оперением. Четвероногих же что-то не было видно. Но Талькав, указав спутникам на высокие травы и густой лес, дал им понять, где скрываются эти животные. Охотникам достаточно было сделать несколько шагов, чтобы найти дичь в изобилии. Сначала они пренебрегали птицами, их первые выстрелы были сделаны в крупную дичь пампасов. Они вспугнули сотни косуль и гуанака, подобных тем, которые так неистово обрушились на них на вершинах кордильер, но эти чрезвычайно пугливые животные умчались с такой быстротой, что охотники не смогли приблизиться к ним на расстояние ружейного выстрела. Тогда они обратили свое внимание на менее стремительную, но не менее вкусную дичь. Было подстрелено штук 12 красных куропаток и коростелей, а кроме того Гленнерван убил метким выстрелом пикари. Мясо этого толстокожего животного с рыжеватой шерстью очень вкусно, и на него не жаль было потратить порох. Менее чем в полчаса охотники без труда настреляли столько дичи, сколько им было нужно. Роберт также не остался без трофеев. Он застрелил армадила, любопытное животное из семейства неполнозубых, нечто вроде броненосца, длиной в 1,5 фута, покрытое панцирем из подвижных костяных пластинок. Это было очень жирное животное, и, по словам патагонца, из него должно было получиться привкусное блюдо. Роберт очень гордился своей добычей. Талькав показал своим спутникам, как охотятся на страуса Нанду, отличающегося удивительной быстротой. Имея дело с таким быстроногим животным, индеец не стал прибегать к хитрости. Он пустил тауку галопом прямо на Нанду, стремясь сразу настичь его, ибо не сделая он этого, страус только замучил бы и лошадь, и охотника, стремительно убегая и петляя. Приблизившись к Нанду на нужное расстояние, Талькав метнул своей могучей рукой болос, и так ловко, что веревка сейчас же обвелась вокруг ног страуса и остановила его. Еще несколько секунд, и Нанду уже лежал распростертый на земле. Индеец постарался добыть Нанду не из охотничьего тщеславия, а потому что мясо этого страуса очень ценится, и Талькаву хотелось предложить от себя блюдо для общего стола. Связку красных куропаток страуса Талькава, пикари Гленнервана и броненосца Роберта принесли в Ромаду. Со страуса и пикари тотчас же содрали жесткую кожу и разрезали мясо на тонкие ломтики. Броненосец же обладает одним ценным свойством — он носит на себе противень, на котором его можно изжарить. Поэтому его без дальнейших церемоний положили на раскаленные уголья в собственном панцире. Охотники удовольствовались за ужином одними куропатками, оставив своим друзьям все самое питательное. К ужину была подана чистейшая прозрачная вода, показавшаяся им вкуснее всех вин мира. Не забыли они и о лошадях. В Ромаде нашлось столько сена, что его им хватило не только для еды, но и для подстилки. Когда все приготовления были закончены, Гленнерван, Роберт и индеец, завернувшись в пончо, улеглись на перины из альфальфы, обычное ложе охотников в пампасах.